За все это время я не познакомился ни с одним другим джанки в Мехико. Большинство из них добывали деньги на джанку воровством. Всех их держали под колпаком, и все они активно стучали. Ни одному из них нельзя было верить ни на грош. Ничего бы хорошего из общения с ними не вышло. Айк не был вором и добывал свой хлеб насущный продажей браслетов и медалей, выдавая их за серебряные. От своих покупателей ему приходилось держаться подальше, потому что липовое серебро чернело в считанные часы. Дважды его арестовывали по обвинению в мошенничестве, и оба раза я его выкупал. В конце концов, я посоветовал ему заняться какой-нибудь строго узаконенной дребеденью, и он начал торговать распятиями. В Штатах Айк был бустером, магазинным вором, и утверждал, что делал в Чикаго по $100 в день, запихивая костюмы в свой чемодан с пружинами. Одна из стенок чемодана в самый ответственный момент пружинила, и под ней оказывалось пустое место. Вырученные деньги шли на морфу и кокаин. В Мексике Айк воровать не собирался, себе дороже. Сказал, что даже самые искусные воры проводят большую часть жизни за решеткой. В Мексике рецидивиста могли отправить в исправительную колонию Трес-Мариас без судебного разбирательства. Тут нет воров и служащих с четкой принадлежностью к среднему классу и хорошо обеспеченных, как в Штатах. Здесь работают только крупные воротилы с политическими завязками, добродяги, которые, собственно, и проводят в тюрьме примерно половину своей жизни. Обычно крупная рыба – это полицейское начальство и высокопоставленные чиновники. Вот такая система здесь процветала. А у Айка не было завязок, чтобы вписаться. Время от времени я встречался с одним темнокожим джанки с Юкатана, которого Айк рекомендовал как черного ублюдка. Черный ублюдок мастерил распятие. На самом деле он был необычайно религиозен и каждый год совершал паломничество в Челму, проползая на коленях по камням последнюю четверть мили с двумя людьми, которые его поддерживали. После этого целый год ширялся. Святая из Челмы, похоже, является покровительницей джанки и мелких жуликов, потому что раз в год все клиенты Люпиты становились паломниками. Черный ублюдок снимал в монастыре келью и толкал налево пакетики с джанком, в который, не скупясь, добавлял молочный сахар. Я с ним сталкивался периодически и узнал о нем массу занимательных историй от старины Айка, который ненавидел черного так, как только один джанки способен ненавидеть другого. Черный ублюдок спалил ту аптеку. Приперся туда, сказав, что я его послал. Теперь там больше ничего не дадут. Вот так я и плыл по течению. Нам всегда немного не хватало под конец месяца, и приходилось выписывать несколько рецептов. В отсутствии продукта всегда появлялось ощущение неуверенности, исчезавшее с отложенными в надежное место 7 граммами, после чего на смену приходило сытое чувство безопасности. Однажды Айк схлопотал 15 суток за бродяжничество, проведя их в городской тюрьме Кармен, как ее называли. А я тут как раз иссяк и не смог заплатить штраф, добравшись до него только через 3 дня, да и то на свидание. Его тело высохло, лицо осунулось так, что проступили кости, карие глаза блестели от боли. Во рту у меня был целлофановый пакетик с опием. Вжал опиюшник в половину апельсина и протянул Айку. Через 20 минут он капитально отъехал. Оглядевшись, я обнаружил, что хипстеры выделяются в особую группу, ровно как и голубые, визжавшие и вихлявшиеся в своем углу двора. Джанки тоже собирались вместе, болтая и обмениваясь своими характерными жестами. Все джанки носят шляпы, если они у них, конечно, есть. Все выглядят похожими друг на друга, словно носят одинаковую одежду, но каждый на свой особый манер, дабы избежать абсолютного совпадения. Джанк отметил их своим несмываемым клеймом. Айк рассказал мне, что заключенные часто воруют у новичка штаны. Сюда иногда попадают полные кретины. Я заметил несколько человек, разгуливающих в нижнем белье. Комендант мог задержать жены и родственников, приносивших джанк зэкам, и с полным правом кинуть их на все, что они при себе имели. Как-то он поймал женщину, которая пыталась принести пакетик мужу, но с собой у нее оказалось только 5 песо. Тогда он заставил ее снять платье и продал его за 15, а несчастная баба отправилась домой, завернувшись в старую паршивую простыню. Заведение просто кишило стукачами. Айк боялся и шагу ступить с тем пиюшником, который я ему притаранил, опасаясь, что сокамерники отберут или донесут коменданту.